Жорж Семенон. Человек на улице. Четверо мужчин, плотно прижатые друг к другу, ехали в такси. Париж был скован морозом. В половине восьмого утра город выглядел мертвенно-бледным. Ветер гнал по мостовым ледяную пыль. Самый щуплый из четырех, с прилипшей к верхней губе сигареты и в наручниках, сидел на откидном сиденье. Самый представительный, с массивной челюстью, в тяжелом пальто и котелке, курил трубку, провожая взглядом решетку Булонского леса. «Вы хотите, чтобы я разыграл настоящую истерику? Набузил как следует?» – спросил мужчина в наручниках. «С конвульсиями, с пеной у рта, ругательствами и прочим?» Мегре, выдергивая у него изо рта сигарету и открывая дверцу, поскольку они уже прибыли к заставе Богатель, буркнул: «Особо не выпендривайся». Пустынные аллеи Булонского леса были белыми, словно высеченными из мрамора, и такими же твердыми. Небольшая группа, человек 10, пританцовывала на месте от холода в одной из аллей. В их числе фотограф, поспешивший направить на приближавшихся мужчин аппарат. Однако малыш Луи, как его называли сопровождавшие, успел заслонить лицо руками. Мегре, с виду очень недовольный, вертел головой точно медведь. При этом ничто не ускользало от его внимания. Ни новые дома на бульваре с еще закрытыми ставнями, ни рабочие на велосипедах, едущие в пито, ни прогромыхавший мимо ярко освещенный трамвай, ни две спешившие к месту происшествия консьержки с фиолетовыми от холода руками. «Кажется, сработало», — проворчал он. Накануне были приняты меры к тому, чтобы в газетах появилось сообщение следующего содержания: «Преступление у заставы Богатель». На сей раз полиции не потребовалось много времени, чтобы прояснить дело, выглядевшее невероятно сложным. Как уже сообщалось, в понедельник утром одним из сторожей Булонского леса был обнаружен труп в аллее, в сотне метров от заставы Богатель. Вскоре труп опознали. Это оказался Эрнест Бормс, довольно известный врач из Вены, обосновавшийся в Нее несколько лет назад. Убитый был в вечернем костюме. Он, вероятно, подвергся нападению в ночь с воскресенья на понедельник, возвращаясь домой в свою квартиру на бульваре Ричарда Уоллеса. Выстрел был произведен в упор из пистолета малого калибра, пуля попала прямо в сердце. Бормс, будучи еще молодым, красивым и элегантным мужчиной, вел светский образ жизни. И вот не прошло и 48 часов, как полиция задерживает убийцу. Завтра утром между 7 и 8 часами он будет доставлен на место преступления для проведения следственного эксперимента. Впоследствии на набережной Орфевр частенько вспоминали это дело как, возможно, наиболее характерное для метода Мегре. Однако сам комиссар, когда речь об этом заходила в его присутствии, почему-то неизменно странным образом отворачивался в сторону и что-то недовольно ворчал. Итак, все были в сборе. Как и предполагалось, зевак практически не было. Толь ранний час был выбран комиссаром отнюдь не случайно. Кроме того, в кучке пританцовывающих от холода зрителей, приглядевшись, можно было распознать нескольких инспекторов, глазеющих на происходящее с самым невинным видом. Причем один из них, Таранс, обожавший всякие маскарадные трюки, вырядился молочником, что заставило Мегре с недоумением пожать плечами. Лишь бы малыш Луи не переборщил, старый клиент, задержанный накануне за кражу в метро. «Окажешь нам завтра утром небольшую услугу, и мы постараемся на этот раз, чтобы тебе не слишком много припаяли». «Но, рассказывай», — буркнул Мегре. «Ты услышал шаги. Сам ты в это время прятался где? Здесь? Да?» «Все было в точности, как вы говорите, господин комиссар. Я подумал, что у типа в смокинге, возвращающегося домой, карманы должны быть набиты деньгами». «Жизнь или кошелек?» — шепнул я ему в самое ухо. «И клянусь, я не виноват, что эта проклятая пушка сама выстрелила. Скорее всего, палец свело от холода, и он нечаянно задел собачку». 11 утра. Мегре меряет шагами свой кабинет на набережной Орфевр, выкуривая трубку за трубкой и то и дело без всякой нужды, хватая телефонную трубку. «Алло, это вы, патрон?» — говорит Люка. «Я выяснил со старичком, слишком увлеченно наблюдавшим за экспериментом. Ничего интересного. Помешан на ежеутренних моционах в Булонском лесу». «Ладно, возвращайся». «Алло, патрон, Таранц, я проследил за молодым человеком, которого вы мне указали краем глаза. Принимает участие во всех детективных конкурсах. Работает продавцом в одном из магазинов на Елисейских полях. Возвращаться?» И только без 5:12 следующий звонок. Жанвье. «Очень спешу, патрон. Боюсь, как бы птичка не упорхнула. Наблюдаю за ним в зеркальце в дверце кабины. Мы в баре Нэн-Джон на бульваре Рошешуар. Да, он меня вычислил. Совесть у него явно нечиста. Переходя сену, что-то выбросил в воду. 20 раз пытался меня скинуть. Мне вас ждать?» Так началась охота, которой предстояло продлиться 5 дней и 5 ночей среди спешащих по улицам прохожих, по ни о чем не подозревающему Парижу, из бара в бар, из бистро в бистро, по одну сторону одинокий человек, по другую Мегре со своими инспекторами, сменявшими друг друга, и тем не менее вымотавшимися не меньше, чем объект их травли. Мегре вышел из такси у бара Нэн-Джон и обнаружил Жанвье у стойки. Он не стал притворяться, напротив. «Который?» — сразу же спросил он. Инспектор подбородком указал на человека, сидевшего за столиком в углу. Человек смотрел на них очень светлыми серо-голубыми глазами, придававшими ему вид иностранца, в сером пальто, хорошо сшитом костюме и мягкой шляпе. На вид 35, не больше. Бледное, гладко выбритое лицо. «Что будете пить, патрон?» «Пусть будет виски. А что пьет он?» «Коньяк. 5-я рюмка с утра. Не в защите, если язык у меня немного заплетается. Пришлось сопровождать его по всем бистро. Силен, однако. Взгляните на него. И вот так с самого утра. Глаз не опустит, наверное, перед монахом». Это было похоже на правду. И это было странно. Во взгляде человека не было ни надменности, ни подозрительности. Он просто смотрел на них, и если и испытывал какое-то беспокойство, то внешне это никак не проявлялось. Лицо его выражало скорее грусть, но грусть спокойную, задумчивую. «Там, в лесу, заметив ваш взгляд, он тут же поспешил прочь. Я за ним. Не пройдя 100 метров, оглядывается. И вместо того, чтобы войти в ворота, к которым явно направлялся, вдруг ускоряет шаг и сворачивает в первую попавшуюся аллею. Снова оглядывается. Увидев меня, несмотря на холод, уселся на скамейку. Я остановился. Несколько раз мне казалось, что ему хотелось заговорить со мной, но каждый раз он снова удалялся, пожав плечами. У ворот Дофин я едва не потерял его из виду, так как он почти на ходу прыгнул в такси. Совершенно случайно мне удалось почти сразу же остановить машину. Вышел на площади оперы, бросился в метро. Мы сделали одну за другой 5 пересадок, и он начал понимать, что ему от меня не отделаться. Поднялись на поверхность, очутились на площади Клиши. С тех пор переходим из бара в бар. Я все ждал подходящего места с телефонной кабиной, из которой можно было бы за ним наблюдать. Увидев меня у телефона, он как-то странно горько усмехнулся. «И с тех пор, честное слово, могу поклясться, вроде ждал вас». «Позвони домой. Пусть Люка и Таранц будут наготове и присоединятся к нам по первому же сигналу. И еще будет нужен фотограф с маленьким аппаратиком». «Гарсон!» — окликнул официанта незнакомец. «Сколько с меня?» 3:50. «Держу пари, что он поляк», — проговорил Мегре. «Вперед!» Идти пришлось недалеко. На площади Бланш они вошли вслед за человеком в небольшой ресторанчик, уселись за соседний столик. Ресторан был итальянский, и они угостились спагетти. 3 часа Люка сменил Жанвье, когда они с Мегре находились в пивной напротив северного вокзала. «Фотограф?» — спросил Мегре. «Ждет на улице, чтобы поймать его на выходе. И действительно, когда поляк покинул наконец заведение, перечитав кипу газет, к нему быстро направился один из инспекторов и на расстоянии метра внезапно осветил вспышкой. Человек мгновенно вскинул руку к лицу, но было поздно, и тогда, давая понять, что он все понимает, он бросил на Мегре полный упрека взгляд. «Ты, мил человек, имеешь все основания не вести нас к себе домой. Однако, если у тебя есть терпение, то и у меня его, по крайней мере, не меньше, чем у тебя», – пробормотал Мегре. Вечером, когда незнакомец, засунув руки в карман и шагал по улицам, дожидаясь наступления ночи, в воздухе, все пребывая, запорхали снежинки. «Ночь! Идите отдыхать, патрон!» — сказал Люка. «Нет, ты лучше займись фотографией. Прежде всего, сверься с картотекой. Затем займись иностранцами. Этот малый неплохо знает Париж. Явно не вчера приехал. Его должны знать. А не поместить ли его портрет в газетах?» Мегре взглянул на подчиненного с презрением. «Значит, Люка, проработавший с ним столько лет, ничего не понимал? Разве была у них хоть малейшая улика? Ни одной. Ни одного свидетельства. Убитый ночью в Булонском лесу мужчина. Оружие не обнаружено. Отпечатков нет. Доктор Бормс жил один, и его единственная прислуга представления не имеет, у кого он был в тот вечер. Делай, что я говорю. Ступай». В полночь незнакомец решается, наконец, переступить порог какой-то гостиницы. Мегре входит за ним следом. «Это третьеразрядный отель. Мне нужна комната. Соблаговолите заполнить анкету». Он заполняет, чуть помешков, одеревеневшими от холода пальцами. Бросает на Мегре высокомерный взгляд, как бы говоря: «Уж не думаете ли вы, что это может меня смутить? Написать можно все, что угодно». И он в самом деле пишет первое пришедшее в голову имя. Николя Сладкович, проживающий в Кракове, вчера приехавший в Париж. Вранье, конечно. Мегре все же звонит в уголовку. Там просматривают досье обитателей меблировок, картотеки иностранцев, поднимают на ноги пограничные посты. Никакого Николя Сладковича. «Вам тоже комнату?» – интересуется хозяин с кислой миной, нюхом учуяв полицейского. «Спасибо, не надо. Я переночую на лестнице». Так надежнее. Он устраивается на ступеньке как раз напротив седьмого номера. Дверь номера дважды приоткрывается. Человек шарит взглядом в темноте, различает силуэт Мегре и в конце концов укладывается спать. К утру щеки и подбородок его покрываются жесткой щетиной. Не было у него возможности и сменить белье. У него даже расчески не было, и волосы тоже были приглажены кое-как. Только что прибыл Люка. «Я сменю вас, патрон!» Мегре не хочет покидать своего незнакомца. Он видел, как тот расплачивался за комнату, видел, как он побледнел, и все понял. Чуть позже в одном из баров, где они, так сказать, бок о бок пьют кофе и едят булочки, человек, откровенно, не прячась, производит подсчет своего наличного капитала. Ассигнация в 100 франков, две монеты по 20, одна 10-франковая и мелочь. Губы у него растягиваются в горькой усмешке. Вот как! Но с такими деньгами ему далеко не уйти. Вчера в Булонский лес он явно явился прямо из дома. Гладко выбритый, ни единой пылинки, ни одной лишней складочки на одежде. Наверняка рассчитывал вскоре вернуться домой. Даже не проверил наличность своих карманов. Что же касается того, что он выбросил в сено, то Мегре догадывался, что это было. Личные документы, возможно, визитные карточки. Он намерен ни за что не обнаруживать место своего проживания. И скитания бездомных возобновляются с остановками у витрин магазинов, у лотков, в барах, куда приходится время от времени заходить, хотя бы для того, чтобы немного посидеть. Тем более, что на улице очень холодно. 150 франков. Отныне никаких ресторанов в обеденное время. Человек довольствуется крутыми яйцами, которые съедает стоя в какой-то забегаловке и запивает кружкой пива, в то время как Мегре поглощает сэндвичи. Долго колеблется, не решаясь зайти в кинотеатр. Правая рука в кармане позвякивает мелочью. Нет, лучше потерпеть. Шагает дальше. Шагает, шагает. Кстати, Мегре делает одно наблюдение. Это изнурительное хождение по городу все время происходит в одних и тех же кварталах. От Трините к площади Клиши, от площади Клиши к Барбес по улице Калинкур, от Барбес к Северному вокзалу и на улицу Лафайет. Не опасается ли он в других местах быть узнанным? Несомненно, он избрал кварталы, наиболее удаленные от его дома или отеля. Кварталы, где он почти не бывал прежде. Подобно большинству иностранцев, наверняка предпочитает для прогулок Монпарнас, район Пантеона. Одежда его свидетельствует о среднем достатке. Удобная, строгая, хорошего покроя. Явно представитель одной из так называемых либеральных профессий. Постой-ка. Обручальное кольцо. Так он, значит, женат. Мегре пришлось в конце концов сдаться и уступить свое место Таранцу. Заскочил домой. Мадам Мегре осталась очень недовольна, так как приехала из Орлеана ее сестра. Она приготовила прекрасный обед, а ее супруг, наскоро побрившись и переодевшись, тут же снова убежал, буркнув на ходу, что не знает, когда вернется. Набережная Орфевр. «Люка ничего для меня не оставлял?» «Оставил записку. Он показывал фотографию во всех польских и русских кругах. Человека никто не знает. В политических кругах также ничего». Тогда он приказал отпечатать знаменитую фотографию в несметном числе экземпляров. И теперь во всех кварталах Парижа полицейские ходят от дома к дому, от консьержки к консьержке, предъявляя ее также хозяевам баров, гастрономов и кафе. «Алло, комиссар Мегре? Это библиотекарша из Сене Актуалите, что на Страсбургском бульваре. Тут один господин, Таранс. Он велел мне позвонить вам и сообщить, что он здесь, но он не может покинуть зал». Соображает чертяка. Правильно высчитал, что это самое удобное отапливаемое место в Париже, где можно почти за даром пробыть несколько часов. 2 франка за вход, и можешь смотреть сколько угодно сеансов подряд. Некое подобие любопытной интимности установилось между преследователем и преследуемым. Между человеком со все отрастающей бородой и все более теряющей форму одеждой и Мегре, ни на секунду не выпускающим его из поля своего зрения. Одна забавная подробность. Оба они, как один, так и другой, схватили насморк. Оба ходят теперь с красными носами и почти одновременно извлекают из карманов носовые платки. А один раз, когда комиссар разразился целой серией чихов, тот другой не смог сдержать невольной улыбки. Грязный отель на бульваре Шапель, почти 5 сеансов подряд в Сине Актуалите, тоже имя в регистрационном журнале. И снова Мегре устраивается на ступеньке лестницы. Но поскольку этот отель представляет собой нечто вроде проходного двора, то его всю ночь беспокоят спускающиеся и поднимающиеся парочки, удивленно оглядывающиеся на него, причем женщины с явной опаской. Решится ли он, исчерпав запас денег или же запас нервов, вернуться домой? В одной из пивных, где они просидели довольно долго и где ему пришлось снять свое серое пальто, Мегре бесцеремонно снял это пальто с вешалки и заглянул под воротник. На нем стояла марка «Old England Boulevard de Italien». Магазин готового платья должно быть продавший несколько дюжин таких пальто. Впрочем, одна деталь – куплена прошлой зимой. Значит, незнакомец живет в Париже по меньшей мере год. А за столь длительный срок он не мог не обзавестись каким-либо гнездом. Мегре, пытаясь справиться с насморком, заказывает грог за грогом. Его противник теперь уже тратит деньги, как заправский скряга. Пьет только кофе, никаких коньяков, питается одними булочками и крутыми яйцами. Вести из дома прежние. Ничего нового. Никто не опознал поляка по фотографии. Не поступало также заявок о чьем-либо исчезновении. Со стороны убитого тоже ничего существенного. Большая практика, значительные доходы. Политикой не занимался, вращался в светских кругах и, будучи специалистом по нервным заболеваниям, пользовал в основном женщин. Это был опыт, который Мегре еще ни разу не представлялся случай довести до конца. За какой срок человек, хорошо воспитанный, прилично одетый, следящий за собой, будучи выброшенным на улицу, утрачивает лоск? За 4 дня. Теперь он это знал. Прежде всего борода. В первый день человека можно было принять за адвоката, врача, архитектора или среднего промышленника. И выглядел он только что покинувшим уютную теплую квартиру. Покрывавшая щеки и подбородок 4-дневная щетина изменила его до такой степени, что если опубликовать в газетах его теперешнее изображение в связи с убийством в Булонском лесу, все тут же решат: «Конечно, это он! У него же лицо убийцы!» От холода и недосыпания у человека покраснели края век, а от простуды появился на скулах нездоровый румянец. Ботинки, давно не чищенные, выглядели бесформенными. Пальто стало мешковатым, а брюки отвисли на коленях. Он изменился вплоть до походки. Он и шел теперь иначе. Задевая стены, опускал глаза под взглядами прохожих. Еще одна деталь. Проходя мимо витрин ресторанов, сидящими за столами богатыми клиентами, отворачивался в сторону. «Твои последние 20 франков, бедняга», — мысленно подсчитывал Мегре. «А что же дальше?» Люка, Таранц и Жанвье сменяли его время от времени, но он старался уступать свое место как можно реже. Пулей летел на набережную Орфевр, забегал к шефу. «Вам бы не мешало как следует выспаться, Мегре!» А Мегре, недовольный, насупленный, словно мучимый какими-то противоречивыми чувствами, говорил: «Скажите, я ведь обязан найти убийцу, да или нет?» «Безусловно». «Тогда вперед!» Он вздыхал с какой-то горечью в голосе. «Интересно, где мы будем ночевать сегодня?» Не было уже и 20 франков. Когда он присоединился к Таранцу, тот сообщил, что незнакомец съел 3 крутых яйца, выпил 2 чашки кофе и рюмку коньяка в баре на углу улицы Монмартр. Незнакомец вызывал у Мегре восхищение. Открыто шагая за ним по улицам, почти дыша ему в затылок, порой идя почти рядом, он с трудом удерживался от того, чтобы не заговорить с ним. «Но, старина, не пора ли выкладывать карты на стол? Ведь где-то тебя ждет уютное гнездышко, постель, домашние тапочки, бритва, а? Вкусный обед!» Но нет, человек бродил и бродил, теперь под лампами открытого рынка, в числе других бродяг, не знающих, куда приткнуться среди груды капусты и моркови. «Тебе больше нечем заплатить за ночлег». Метеослужба зафиксировала в этот вечер 8 градусов ниже нуля. Человек угостился горячими сосисками, которые торговка жарила прямо под открытым небом. Теперь от него всю ночь будет нести чесноком и пригорелым салом. В какой-то момент он попытался пробраться в один из павильонов рынка и устроиться там в уголочке. Полицейский, которого Мегре не успел остановить, выпроводил его оттуда. Человек едва волочил ноги. Набережная, мост искусств. Лишь бы ему не пришла в голову фантазия броситься в сену. Мегре отнюдь не ощущал в себе достаточной отваги, чтобы прыгать вслед за ним в эту черную воду, кое-где уже подернутую литком. Прошли вдоль набережной. Потревоженные бродяги недовольно ворчали. Под мостами все хорошие места были уже заняты. На маленькой улочке возле площади Мобер в окнах старого бистро видны были старички, спавшие, положив головы прямо на стол. Всего за 20 су, да еще и со стаканом вина в придачу. Человек оглянулся на него в темноте, безнадежно махнул рукой и толкнул дверь. Дверь распахнулась и тут же захлопнулась, но Мегре успел ощутить на лице поток тошнотворного воздуха. Сам он предпочел остаться на улице. Подозвал полицейского и оставил сторожить дверь. Сам же отправился звонить Люка, дежурившему в эту ночь. «Мы уже час вас разыскиваем, патрон!» «Нашли!» — узнала одна консьержка. «Зовут его Стефан Стревески, архитектор. 34 года, родился в Варшаве, 3 года живет в Париже. Работает в предместе Сент-Аноре. Женат на одной венгерке, обалденной красотке по имени Дора. Занимают в Пасси на улице Помп квартиру с рентой в 12 тысяч франков. Никакой политики. Убитого консьержка никогда не видела. В понедельник утром Стефан вышел из дома раньше обычного. Консьержка была удивлена тем, что он так и не вернулся, но не стала беспокоиться, убедившись, что... Который час? Половина четвертого. Я тут сижу один. Приказал принести пиво, но оно такое холодное. Слушай, Люка, сейчас же... Впрочем, ты прав. Для утренних слишком поздно, но в вечерних ты все понял? С этой ночи одежда его прочно впитала в себя запах нищеты. Глаза его больше ввалились, у рта залегла скорбная складка. Взгляд, брошенный Мегре этим бледным зимним утром, содержал горчайший укор. Разве не они довели его постепенно и в то же время с умопомрачительной скоростью до этой самой-самой нижней ступени социальной лестницы? Он поднял воротник пальто. Далеко не пошел. Бочком втиснулся в ближайшее только что открывшееся бистро и выпил один за другим 4 стакана спиртного, словно желая заглушить отвратительный привкус, оставшийся у него во рту и в груди от этой ночи. Тем хуже для него. Теперь у него не было ни гроша. Ему оставалось лишь бродить по этим улицам, скользким от гололеда. Выглядел он совершенно изнуренным. Прихрамывал на левую ногу. Время от времени останавливался и оглядывался вокруг с выражением откровенного отчаяния на лице. С тех пор, как он перестал заходить в кафе с телефонами, Мегре не мог никого позвать себе на смену. Снова набережная. Позвякивание бьющихся друг о дружку льдинок у барж. Мегре издали увидел уголовную полицию на набережной Орфевр. Окна своего кабинета. Хоть бы Люка... Он еще не знал, что это жестокое расследование войдет в классику уголовного розыска. Многие поколения инспекторов будут вновь и вновь пересказывать его друг другу во всех подробностях. Самой нелепой во всей этой истории была одна деталь, особенно терзавшая его. На лбу у незнакомца вскочил прыщ, при более близком рассмотрении даже более похожий на фурункул, красный цвет которого постепенно начинал приобретать фиолетовый оттенок. Хоть бы Люка! Полдень, человек, несомненно, прекрасно ориентировавшийся в Париже, направился к месту раздачи бесплатного супа в конце бульвара Сен-Жермен. Стал в хвост цепочки оборванцев. Какой-то старик из очереди попытался заговорить с ним. Он сделал вид, что не понимает. Тогда другой с изрытым оспинами лицом обратился к нему по-русски. Мегре перешел на другую сторону улицы к бистро, поколебался, но не смог отказаться от пары сандвичей. Ел полуотвернувшись от окна, чтобы тот другой не видел, как он ест. Нищие в очереди продвигались очень медленно. Входили вчетвером или вшестером в помещение, где им выдавали по миске горячего супа. Хвост постепенно удлинялся. Время от времени задние начинали напирать. Тогда остальные принимались возмущаться. Час дня. Из-за угла появился несущийся во весь опор мальчуган. «Покупайте Летран! Летран!» Он спешил оказаться первым, обогнать других, издали определяя в толпе прохожих возможных покупателей. На цепочку нищих, естественно, не обратил никакого внимания. «Покупайте! Покупайте!» Человек робко поднял руку. «Эй!» Очередь в изумлении уставилась на него. Так значит, он еще располагал несколькими су, чтобы позволить себе роскошь купить газету. Мегре, в свою очередь, тоже подозвал мальчишку, развернул газету и с облегчением обнаружил на первой же странице то, что жаждал увидеть. Фотографию женщины, молодой, красивой, улыбающейся. Загадочное исчезновение. Полиции стало известно об исчезновении 4 дня назад молодой полячки Доры Стревески, не вернувшейся в свою квартиру в Пасси, дом номер 7 по улице Помп. Настораживающая деталь. Муж пропавшей Стефан Стревески тоже исчез накануне, то есть в понедельник. Человеку оставалось преодолеть всего метров 5-6, чтобы получить свою миску горячего супа. Но он вышел из очереди, быстро пересек улицу, едва не угодив под колеса проезжавшего автобуса, и направился прямо к стоявшему на тротуаре Мегре. «Я в вашем распоряжении», — просто сказал он. Уведите меня. Я отвечу на все ваши вопросы». Они все столпились в коридоре уголовной полиции. Люка, Жанвье, Таранц и многие другие, не принимавшие участия в деле, но живо интересовавшиеся им. Люка подмигивает проходящему мимо Мегре, что должно означать «Все в порядке, патрон». Дверь открывается и закрывается, на столе пиво и сэндвичи. «Поешьте сначала». Человек смущается. Кусок застревает у него в горле. Наконец начинает говорить. «Теперь, когда она уехала, когда она в безопасности, когда я прочел в газетах об убийстве, я давно подозревал, что Дора изменяет мне с этим человеком. Я знал также, что она не была его единственной любовницей. Я знал Дору, ее вспыльчивость и самолюбивость, понимаете? Если он решил с ней порвать, она была способна... Тем более, что в сумочке у нее всегда лежал маленький перламутровый пистолет. Когда газеты объявили о задержании убийцы и воспроизведении деталей преступления, я решил посмотреть. Мегре хотелось прервать его и официально заявить, как это делается в английской полиции. «Предупреждаю вас, что все сделанные вами заявления могут быть использованы против вас». Комиссар сидел в пальто. Он не снял даже шляпы. «Теперь, когда она в безопасности, я полагаю...» Человек тоскливо огляделся по сторонам. В глазах мелькнуло смутное подозрение. «Она должна была все понять, видя, что я не возвращаюсь. Я знал, что все этим кончится, что Бормс ей не пара, что она не позволит обращаться с собой, как с женщиной на вечерок, и в конце концов вернется ко мне». В воскресенье вечером она вышла из дома одна, как это часто с ней бывало в последнее время. Должно быть, она выстрелила в него, когда он... Мегре вытащил платок и громко высморкался. Сморкался он долго. «Да, его убила ваша жена, когда почувствовала, что он пренебрегает ею. И вы поняли, что убила она, и не захотели...» Внезапно он встал и подошел к нему. «Ты уж меня прости, старик», — проворчал он, словно обращаясь к старому другу. «Я ведь был обязан выяснить правду, понимаешь? Это был мой долг». Приоткрыл дверь. «Введите мадам Дору Стревески. Люка, продолжай, а я...» И в течение двух последних дней комиссар не показывался на набережной Орфевр. Шеф позвонил ему домой. «Послушай, Мегре». Она во всем созналась. «Кстати, как ваш насморк? Мне сказали...» «Ничего страшного, шеф. Уже все в порядке. Через денек... А он как?» «Кто как?» «Он». «А, понимаю. Нанял лучшего адвоката Парижа. Надеется... Вы ведь знаете, убийство на почве ревности...» Мегре снова улегся в постель... и продолжал оглушать себя большим количеством грогов и таблеток аспирина. Позже, когда коллеги пытались завести с ним разговор об этом расследовании... «Какое расследование?» – ворчал он с таким тоном, что мгновенно отбивал у собеседника всякую охоту к дальнейшим расспросам. А человек долго ходил к нему, раза по два в неделю, и держал в курсе всех надежд и планов адвоката. Приговор был не то чтобы совсем оправдательным. Год с отсрочкой. Именно человек научил Мегре играть в шахматы. Текст читал актер Юрий Яковлев-Суханов. Спасибо и до новых встреч. Киев, март 2024 года. Если вам нравится наш канал, то по возможности поддержите его финансово. Реквизиты для оказания помощи указаны в описании к данному ролику. Будем вам искренне признательны. С уважением, руководитель канала, актер Юрий Яковлев-Суханов.